Глава 1053. «Крыло ворона, да?» Том как-то пьяно протянул имя последователя ордена и столь же пьяно прищурился. «А маска для красоты или как?» Хаджар едва воздухом не поперхнулся. Том, кажется, не осознавал, что перед ним стоит вовсе необычный повелитель средней стадии. Именно таким уровнем силы на мгновение вздохнула аура крыла ворона, а некто необычайно могущественный и опасный. Более того, Хаджар не сомневался, что из всех присутствующих в таверне лишь он один мог осознать границы силы лучшего следопыта. «Это?» — крыло коснулся серебряной маски в форме вороньего клюва. Если в первый раз, когда они встретились в черных горах Балиума, эта маска была лишь предметом украшения, возможно, артефактом, то сейчас она словно вплавилась в его лицо. Следы ошибок прошлого. Взгляд фанатика на мгновение встретился с глазами Хаджара. В нем сквозило ничем не прикрытое и неподдельное удивление. Будто крыло никак не ожидал встретить здесь своего старого знакомого. В совпадение в чем-то, что касалось Моргана и его семьи, было сложно поверить, но Хаджар почему-то поверил. «Достопочтенные», — крыло обратился лично к каждому из сидящих, — «не имею чести знать ваших имен». Прямо светский раут, не иначе. «Том безродный», — представился бывший аристократ. «Очень приятно, Том безродный», — поклонился крыло. Том повернулся к Рекке. Хаджар уже приготовился остановить очередную свару, но ее, на удивление, не последовало. «Он идиот?» — спросил Том. «Единственный идиот из здесь присутствующих — это ты, смерть», — прошипела Рекка. «Это юмор такой, дурья твоя башка». «Тупой юмор», — вынес вердикт Том, и, забрав у Аннет остатки мясного рагу, налег на них с утроенным рвением. После этого все друг другу представились, в том числе и Хаджар. Когда очередь дошла до чернокожей ведьмы, крыло вновь продемонстрировал свою необычность. «Аннет из племени Шук-Арка», — представилась девушка. Причем, забывшись, сделала это на родном языке джунглей Карнака. Крыло же, вовсе не растерявшись, ответил. «Крыло ворона без племени, отца и матери. Пусть вечные осветят твой путь, а нет из племени Шук-Арка». После этого на несколько мгновений над столом вновь повисла тишина. Ибо то, что произнес крыло, было понятно лишь Хаджару и самой Аннет. Фанатик ордена Воронья тоже говорил на языке чернокожих магов. «Со знакомством, думаю, мы закончили», — Рекка взмахом руки вытащила из-под тучного наемника, сидевшего рядом, стул. Тот рухнул, но вовремя понял, что возмущаться не имеет смысла. «Крыло, расскажи остальным членам отряда о своем плане». Фанатик, не отстегивая меча, сел на край стула и уже собирался что-то сказать, как его перебил Том. «А с чего бы мы?» — говорил он пьяно, слишком растягивая гласные и проглатывая согласные. «Должны верить этому наемнику. Мышь сказала, что он лучший». Но вот лично я никогда не слышал ни о ком с именем Крыло Ворона. «Может, потому и не слышал, что лучший», — съязвил Рекка. «И напоминаю, что его наняла не лично я и не корпус стражей или тайная канцелярия, а сам его императорское величество. Или ты уже императору не доверяешь, пьянь смердящая? Рот закрой, мышь на побегушках», — совсем уж грубо огрызнулся Том. «И вообще, я тут...» «Извини, дружище», — прошептал Том, а затем резко, одним только указательным пальцем, ударил по трем точкам на шее Тома. Тот, так и не договорив, сначала прикрыл глаза, а затем аморфной лужей растекся на стуле. «Ловко», — резюмировал крыло ворона. Только у клана Мертвой Луны видел что-то подобное. Кстати, Хаджар, проигнорировав фанатика, повернулся к Рекке. «Почему Морган не нанял? И хватит уже вздрагивать, он не услышит, как вы к нему без регалий обращаетесь». «Я бы с этим поспорила», — возразила Рекка. «Но сейчас о другом. Так почему император не нанял кого?» «Мертвую Луну», — закончил Хаджар. Рекка налила себе в чарку немного браги, отпила и поставила обратно на стол. «Потому что мертвая луна не смогла убить даже одного несчастного адепта ступени рыцаря духа», пояснила она, не сводя при этом взгляда с Хаджара. Ну да, она не знала, что ударная боевая группа, посланная на гору ненастий, была разбита не Хаджаром, а Оруном. Хаджар даже вспоминать тот вечер не хотел, чего, собственно, никогда и не делал, не вспоминал. Это из субъективных причин, а из объективных они специализируются на убийствах, а не на похищениях. К тому же на территории Ласкана у них есть конкуренты в лице спящей звезды, и эти два клана убийц на дух друг друга не переносят. «Спящая звезда», — протянул Хаджар. Кажется, как удалось им с Иененом выяснить, именно выходцы из этого клана несколько лет назад угодили в сети интриг Моргана. Именно их руками совершилось то знаменательное покушение, в ходе которого Морган получил еще немного власти. Причем весьма красивым путем. Попросту обезглавил нескольких аристократов и дворян из тех, что построптивее. Не своими руками, разумеется, а при помощи все той же спящей звезды. «Откуда ты знаешь язык моего народа?» А нет, кажется, вообще не заботила происходящее, так что она задала вопрос в лоб, причем на языке племен Карнака. «Я много путешествую, знающие слова». Крыло ворона при этом не поклонился, а наоборот приподнял подбородок, что демонстрировало знание не только языка, но и обычаев. «Как и любой следопыт, я в первую очередь ценю свободу и просторы. Не сижу на одном месте». Хаджар прокашлялся, но говорить ничего не стал. «Ты удовлетворил свою потребность в личном мнении?» — процедила Рекка. «Если да, тогда, достопочтенный крыло ворона, расскажите о своем плане». Фанатик посмотрел на спящего Тома. «О нем можете не беспокоиться», — заверила Рекка. «Ему все объяснит варвар. А если нет, вряд ли этот пьяница нам чем-то сможет помочь». «Хорошо, раз так». Крыло сложил руки на столе и монотонным голосом начал свой рассказ. «Император Дарнаса обратился ко мне 2 дня назад. За это время я успел подготовить общие черты нашей с вами компании. Для начала мы отправимся в Ласкан под видом странствующего торговца и его охраны. Хотя император говорил, что среди нас будет слабый адепт, которого легко за такового выдать». Все, кто сидел за столом, синхронно повернулись к спящему Тому. Тот, будто подгадав момент, очень выразительно всхрапнул и хрюкнул. «Я научу его, как скрыть ауру вплоть до уровня смертного», — вздохнул Крыло. «Счет за обучение добавлю к уже имеющемуся. Итак, после того, как мы проникнем под видом торговцев, за неделю доберемся до столицы, где как раз будет праздноваться день рождения императора. Мы, как странствующие торговцы, подарим ему нечто необыкновенное, что достойно лишь императора Ласкана». «И что же мы ему подарим?» — спросил Хаджар. «Не переживай, варвар», — вместо крыла ответила Рекка. «У императора в его сокровищнице есть ценности, от которых у тебя волосы бы посидели. Одну из таких он передал со мной. Будь Том в сознании, обязательно спросил бы, не поэтому ли Рекка седая, но он все так же дрых. Дар, по традиции Ласкана, передают из рук в руки, так что остальное зависит от меня. я использую артефакт безграничного шага и перемещусь за пределы дворца, где вы будете меня ждать. И вместе мы должны сбежать из столицы, после чего начнем переговоры об обмене». «Иными словами», — подвел итог Хаджар, — «у нас есть два неких артефакта. Один в качестве дара, второй — безграничный шаг, который сможет протащить тебя через все волшебные щиты, артефакты, заслоны и сдерживающие техники великих героев, которые обязательно будут на приеме. Не считая того, что императора могут подменить перед самим празднеством, что артефакт может не справиться с нагрузкой, что мы можем не выбраться из столицы. И такие можем, я сейчас могу до самого утра перечислять». «Неужели бесстрашный варвар струсил?» Рекка настолько широко улыбнулась, что на ее щеках появились ямочки. «Это не трусость», — покачал головой Хаджар. «Просто мой план ты назвала безумным, а его — адекватным?» «Позволь заметить», — голос фанатика был все таким же спокойным. «Мой план ничуть не разумнее твоего, но из имеющихся двух вариантов он хотя бы призрачно, но реализуем». В этот момент крыло ворона втайне ото всех показал Хаджару жест следопытов. «Охота, позже, воздух. Проклятые интриги!» «Да к демонам!» — наигранно, но как можно более реалистично махнул рукой Хаджар, после чего поднял на плечо Тома и потащил его к третьему этажу. «Не я же на прием пойду с дарами, а крыло ворона. Так что, если ваш план не сработает, у меня останется время провернуть свой». Что ж, в его словах даже содержалось немного правды.